Ведь если мы сравним африканского учителя или профессора университета с английским докером, все будет выглядеть уже совсем иначе. Для меня лично африканец — равноправный человек и брат. К будущей специальности ветеринарного врача и зоолога Бернгарда потянуло очень рано. Уже в детские годы он любил возиться с животными, разводил кур, пас коз, лечил собак и кошек. Позже, в студенческие годы, ему приходилось самому зарабатывать себе деньги на учебу, работая на птицеферме. Учился он сначала в Лейпцигском, а затем в Берлинском университете, где изучал ветеринарию. По окончании учебы он работал в Берлине ветеринарным врачом и вскоре был приглашен в качестве специалиста в Министерство продовольствия, где занялся изучением способов борьбы с эпизоотиями среди кур. Серьезно занявшись этим вопросом, ученый вскоре добился больших успехов и защитил докторскую диссертацию. К этому же времени относится выход в свет его первой монографии под названием «Яичная книга», ставшей в скором времени фактически хрестоматией по разведению и уходу за курами. Занимался он и туберкулезом рогатого скота, выявив методы профилактики этого опасного недуга у молочных коров. Интересуясь поведением диких животных, он проводил этологические опыты с человекообразными обезьянами, волками и тиграми. Зная психологию животных, ученый после короткого трехдневного знакомства с группой тигров из цирка Сарассани выступил с ними вместе. И зрители не догадались, что на манеже находится не актер-дрессировщик, а ученый-зоопсихолог. Однако то, что подобные опыты можно проводить только при отличном знании зверя, и что они отнюдь не безопасны, показало трагическое происшествие, случившееся вскоре после этого с киноактрисой Джиной Мане, пытавшейся повторить его эксперимент. Тигры напали на нее и изувечили. Подробнее об этом можно прочесть в книге Гржимика «Наши братья меньшие», выпущенной в свет издательством «Мысль» в 1981 году. В годы Второй мировой войны Гржимик продолжал работать в том же Министерстве продовольствия, но уже в качестве ветеринарного военврача. Ему было поручено лечить больных и раненых лошадей. За уклонение от отправки на фронт и за свои антивоенные убеждения он подвергался непрерывным преследованиям. Чтобы избежать грозящего ему ареста, ученому пришлось некоторое время скрываться вместе со своей семьей в затерянной в горах альпийской деревушке. Свое осуждение войны, развязанной фашистскими агрессорами, он потом неоднократно будет высказывать во многих книгах. В частности, об этом говорится в предисловии к русскому изданию, помещенном автором в этой книге. «Я счастлив, что не сделал во время этой несправедливой войны ни единого выстрела, если не считать одного, когда пристрелил безнадежно больную лошадь». В 1945 году, после разгрома фашизма, Гржимик энергично берется за восстановление разрушенного франкфуртского зоопарка, директором которого его назначают. Дело было не из легких, учитывая общую разруху, но ученый прилагает все усилия к тому, чтобы превратить этот зоопарк в образцовое современное научно-просветительное учреждение. Это ему, в конце концов, и удается сделать, правда, ценой огромных усилий, нервного напряжения, препирательств с властями, не желающими отпускать средства на такое нужное и полезное, в первую очередь для подрастающего поколения, дело. Что только не приходилось устраивать тогда в зоопарке, чтобы раздобыть необходимые для строительства и закупки животных деньги. И гулянье с фейерверками, и беспроигрышные лотереи, и цирковые представления. То и дело дирекция зоопарка попадала в конфликтные ситуации с властями. А в 1948 году Гржимик был даже внезапно арестован франкфуртским начальником полиции и просидел несколько дней в тюрьме.